второго, в ком опытный взгляд Штыря обнаружил особые приметы Легоша. В такие моменты тот обычно оказывался где-нибудь за углом и сталкивался с ним, рассыпаясь в самых изысканных извинениях. Джимми пришел к выводу, что в этом случае навлек на себя подозрение просто из-за общения со Штырем. На половине слуг Штырь без сомнений выделялся достаточно, чтобы взыскательный взор детектива в поисках грешника среди слуг остановился именно на сыне Бауэре. А он, как наниматель Штыря, тут же попадал в категорию возможного сообщника. Его забавляла мысль, что оба этих гигантских мозга столь усердно напрягаются из-за него. А сам он все эти дни внимательно следил за Молли. Пока еще о помолвке объявлено не было. Ему пришло в голову, что объявить о ней предполагается в праздничный вечер после спектакля. Тогда в замке соберется весь цвет графства. Какой момент может быть более подходящим? Джимми прозондировал лорда Дривера, и тот угрюмо подтвердил, что, скорее всего, он прав. «После представления будут танцы», — сказал он. «И, похоже, они тогда это и устроят. Потом уже не вывернуться, раз все графство будет знать. Уж положитесь на моего дядю. Не удивлюсь, если он влезет на стол, прокричит об этом, а на утро объявление уже появится в Морнинг-Пост, и Кэти его прочтет. Всего через 2 дня, о, Господи!» Джимми дедуктивным методом заключил, что Кэти была девушкой в Савое, о которой его сиятельство не сообщил ничего, кроме того, что она самая-самая и не имеет за душой ни пенса. Всего 2 дня. Подобно битве при Ватерлоу, предварительный прогноз оставался неясен, а он теперь, как никогда раньше, чувствовал, как много она для него значит. И порой ему казалось, что и она тоже начинает это понимать. Тот вечер на террасе каким-то образом изменил их отношения. Он тогда думал, что они сблизились, обрели точки соприкосновения. Она была откровенной, веселой, непринужденной, а теперь он замечал в ней напряженность, непонятную замкнутость. Между ними была стена, но не прежняя, он уже не был одним из толпы. Но это была гонка со временем. Первый день миновал в пустоте, как и утро следующего, так что речь шла уже о часах. Наступил заключительный день. Даже мистер Сэмюэль Гейлер из частного разыскного агентства Дотсона не сумел бы нести более бдительный дозор, чем Джимми в эти последние часы. Днем репетиции не было, и члены труппы на разных подступах к нервному срыву расстроенно бродили по садам. Они по очереди цеплялись за Молли, а наблюдавший издали Джимми проклинал их настырность. Наконец она бесцельно побрела в одиночестве, и Джимми, покинув укрытие, последовал за ней. Она шла по направлению к озеру. День выдался на редкость жаркий и душный, в воздухе пахло грозой, за деревьями призывно блестело озеро. Когда Джимми нагнал ее, она стояла у самой воды, стояла спиной к нему, покачивая ногой причаленный к берегу челнок. Услышав голос Джимми, она вздрогнула. Мягкий дерн заглушил его шаги. «Могу ли я покатать вас по озеру?» — спросил он. Она ответила не сразу и была явно смущена. «Простите», — сказала она, — «я жду лорда Дривера». Джимми заметил, что она нервничает. В воздухе ощущалось напряжение. Она отвела глаза и уставилась на тот берег озера. Ее лицо покраснело. «Но все-таки», — сказал он, — «извините», — повторила она. Джимми оглянулся через плечо. Со стороны нижней террасы к ним направлялась долговязая фигура его сиятельства. Граф шел дергающейся, задумчивой походкой, отнюдь не той, какой спешат на заветное свидание. И тут же он скрылся за большой купой лавров, окаймлявших нижнюю террасу. Через секунду он должен был появиться из-за них. Бережно, но со стремительной ловкостью Джимми прижал ладони к талии Молли. В следующую секунду он приподнял ее и осторожно опустил на подушки у носа челнока, спрыгнул в лодку так, что она закачалась, отвязал чалку, схватил весло и оттолкнулся от берега. Глава 19. На озере. В ухаживании, как и в любой другой области жизни, особенно необходимо соблюдать последовательность. Любое колебание фатально. Важно избрать линию действия, наиболее соответствующую вашему темпераменту, и держаться ее, не уклоняясь ни на йоту. Если Лохинвар хватает девушку и усаживает ее в свое седло, он должен и дальше соблюдать ту же тактику. Ему не следует воображать, будто, завершив подвиг, можно вернуться на рельсы преданного смирения. Доисторический мужчина, ухаживавший с помощью дубины, никогда не допускал подобной ошибки и не извинялся, если его нареченная жаловалась на головную боль. И Джимми не извинился, у него даже такой мысли не возникло. Он ощущал себя доисторическим до кончиков ногтей. Сердце у него колотилось, в сознании царил хаос.